Так вот и ликовали, когда она вернулась, когда удалось устроить ее в артель, когда повезло ей снять угол в домике на окраине, у хозяина, не испугавшегося появления в его мирном, благополучном доме, этой пропыленной, прожаренной в карагандинских просторах женщины с потускневшими зрачками. Да, радовались. Вот ведь как устроен человек. Понапрасну не восклицали, не задавали проклятых вопросов «за что?», «почему?», «во имя чего?». Так будто бы все было уже известно. Все было всем ясно, и не хотелось омрачать праздник. Правда, иногда эти вопросы все же вырывались наружу. Мы, конечно, произносили их шепотом, как бы между прочим, как бы не придавая им значения, и отвечали на них суетливо, полунамеками, в которых сами лишь и могли разобраться. Но иногда шепот надоедал. Тогда тетя Сильвия говорила: «А что делать, мой дорогой, если у государства много врагов, как-то ведь надо защищаться?» Но это не могло относиться к маме. И она тут же говорила: «Ну, с мамой произошла ошибка, конечно», и всматривалась в меня. «Когда-нибудь, мой дорогой, все это выяснится». «Я не сомневаюсь», — отвечал я с грустью. Она кусала губы и вдохновенно произносила: «Если бы ты был на их месте», — и кивала на потолок. «Их место мне не грозило. Я твердо был на своем». И теперь ее арестовали снова. Пришли, как всегда, ночью. Перерыли комнату, угол, который она снимала. «Нашли что-нибудь?» — усмехнулся я. «Ничего не нашли», — сказал ее хозяин, снова роняя пепел. «Если ничего, значит, все в порядке», — сказал я. «А что могли найти?» — вскричала тетя Сильвия. «Что у нее было, кроме старого белья?» «Ничего не было», — подтвердил хозяин. «Я сидел рядом, а она собиралась. Они искали, перерыли ее постель, чемодан. А что могли найти?» «Она плакала?» — спросил я шепотом. «Почему она должна была плакать?» — крикнула тетя Сильвия. «Что она, виноватая?» «Нет, не плакала», — сказал он. «Извинялась передо мной, бедная. А что я? Как будто я не понимаю». «Я все понимаю. У меня большие связи», — сказала тетя Сильвия, утирая слезы. «Они еще не представляют, что я могу». Лицо ее уже пылало вдохновением. Хозяин маминого угла смотрел на нее с изумленной надеждой. «У меня такие связи», — сказала она. «Им не поздоровится». И посмотрела на меня победно. Он сидел и кивал, и сыпал пепел. Потом он ушел. Как-то боком выскользнул в дверь. Стояла ночь, сыпал монотонный дождь. «Что она может сделать?» — подумал я. «Ты не расстраивайся, не вешай носа», — сказала она. «Я свою сестру в обиду не дам. Я им еще покажу. Второй раз, неизвестно за что. Где? Сколько можно?» Я-то знал, что она ничего не может. Не было никаких связей, я знал. Да и кто тогда мог? И все-таки ее горячая убежденность как-то успокаивала. А что если есть? Есть что-то там, кто-то там, неведомый мне. Или, например, жене большого человека одно слово, и все изменится. И мы еще посмеемся. А если нет, думал я, значит, снова тюрьма? И допросы, и лагерь, и унижение, и карагандинские пески. Я был студентом 4-го курса. Я знал, что меня терпят, и чей-то глаз с небесной поволокой посматривает за мной. Я все время затылком ощущал чье-то упрямое присутствие. Будущее мое было туманно, несмотря на красивые лозунги и возвышенные слова о величии человека. Да, кто-то, может быть, и был велик и прекрасен, но мне лично не улыбалось ничего. Ах, я ошибся, утверждая, что у нее нет связей. Ошибся. И вот как это произошло. Она начала куда-то исчезать. Какие-то глухие телефонные переговоры будоражили наш дом. Назначались свидания с кем-то, где-то, и, казалось, весь город захвачен этим происшествием.